Пока что надо за Ирдиса расквитаться, а потом... Потом у нас в Эгесте дел и в самом деле нет. Можно и в Вечный лес поддаться. Только это все дело завтрашнее. А вот сейчас хорошо бы внутрь попасть. «Давай-ка постучим, брат», — ухмыльнувшись, предложил гном. Орк, осклабившись в ответ, взял наперевес свою двухпудовую секиру. Фес не успел и глазом моргнуть, как топор и секира дружно ударили рукоятками в створки ворот. Да так, что доски загудели и зазвенели, словно от удара тараном. Псы истошно взвыли, где-то по дворам всполошенно заорали петухи. «Тревога по всей форме», — ехидно заметил Сугутор. «Раз уж не скрыться, так зайдем, что называется, при всем параде». Над чистоколом замелькали факелы. Верно, ночная стража тут не только бражничала да протирала лавки. «Кто такие? Чего колготитесь?» — рявкнули с чистокола. «По ночному времени открывать никому не велено. Строгий приказ пресветлого дюка». «А ты посвети как следует. Посвети вниз-то, не ленись», — немало не смутившись, посоветовал Сугутор. «Посвети, посвети, десятник, не пожалеешь». «Эй, баловать там не вздумай», — последовал ответ. «Посветить-то я посвечу, только помни, вы у моих ребят все на тетиве». «Да хоть где, свети тебе, говорят». Со стены спустился факел, привязанный к длинному шесту. Трепещущий круг света упал на стоящих плечом к плечу путников. Черный посох Фес нарочно держал на виду. Прятаться сейчас и в самом деле не имело смысла. Некоторое время на стене ошеломленно молчали. «О, ваше волшебничество! Знатный гость к нам сюда, в Сатар, пожаловал», — донеслось с чистокола. «Черный посох! С такими, говорят, только некромансеры и хаживали!» «Милорд Мэтр, именно некроманты есть», — с достоинством отозвался Сугутор. «Ну, открывай ворота! Мы которую ночь уже на ногах!» «Насчет некромансеров милорд Дюк ничего не сказывали», — ответили сверху. «Насчет иного чародейника, да, это было. А вот насчет некромансеров, надо ли нам тут оных некромансеров?» Прат двинулся вперед. «Слушай, стража, ваше дело понятно, простое и честное, кого попало в городок не пускать. Вот только, милорд Мэтр, никто попало. Или у вас нежить не шалит? По округе ночами ходить спокойно можно? На погост прийти, дедам-прадедам поклониться, помянуть честным порядком? Коль скажете «да», не поверю». Ответом было растерянное молчание. «Ну то-то же», — заметил орк, опуская здоровенную секиру. Заскрипели засовы. Половинка старых ворот медленно отползла в сторону, чуть ли не на треть зарываясь в грязь. «Входите, господа хорошие», — сказал кто-то, высоко поднимая факел. «Входите. Не велено никого пущать по темноте-то, но да уж ради его волшебничества». Фес вгляделся. Их окружалось десяток дружинников в добротной броне с копьями и щитами. Кто-то держал наготове луки. «Успокойтесь, добрые люди», — сказал молодой волшебник, поднимая руку. «Нет никакой опасности, я пришел, желая помочь. Если тут мое искусство не требуется, на рассвете мы двинемся дальше. Сами ведь знаете, нашего брата-некроманта, как и волка, только ноги и кормят». Стражники дружно гоготнули немудрено этой шутке. И когда Сугутор с важным видом поинтересовался имеющимися в наличии харчевнями, трактирами, корчмами, тавернами и вообще любыми мыслимыми заведениями, где усталые путники могут получить еду и кров, ему ответили охотно и почти без страха. Постоялый двор тут имелся, и даже не один. Сатар, как выяснилось, когда-то венчал владения одноименных дюков. С тех времен остались несколько хороших таверн и гостиниц для проезжих людей. Однако после того, как дед нынешнего дюка выстроил новый замок полусотни миль южнее, на берегу неширокой Млатвы, возле самого рубежа своих владений, Сатар стал мало-помалу приходить в упадок. Два из трех больших гостиных дворов закрылись, третий тоже неуклонно ветшал. Инквизиция, церковь и дюк выколачивали каждый свою долю, и торговля постепенно хирела. Здешним обитателям просто не на что стало покупать товары, и купцы постепенно забывали сюда дорогу. Досаждала местным жителям и нечисть. Время наставало лихое. Как и в Семиграде, погосты из мест последнего упокоения превращались в логовище ненасытных и кровожадных тварей, чудовищ-зомби, ходячих мертвяков. Пока еще это не стало всеобщей бедой, как подле Арвеста, но уже появились слухи. То тут, то там видели призраков и могильных духов. Редкий смельчак отваживался пройти мимо кладбищ ночью. Дружинники довели некроманта и его спутников до ближайшей корчмы. Несмотря на ночное время, сквозь плотно закрытые ставни пробивался свет. Там не спали. Корчма «Три кинжала» внутри оказалась довольно-таки чистой и даже уютной. В печи и громадном очаге посреди зала ярко горел огонь. Ночной сиделец, ража детина, с исключительно разбойничьей рожей, тем не менее оказался с гостями отменно вежлив. Впрочем, Сугутор предпринял все необходимые меры заранее, еще с порога показав сидельцу, как полновесный имперский цехин, так и во избежание ненужных соблазнов свой устрашающего вида отполированный топор. Сиделец, похоже, внял сразу обоим аргументам. В чугунке тотчас забулькала густая баранья похлебка, на вертел вернулся целый молочный поросенок, а пару безжалостно растолканных служанок сиделец погнал в погреб замоченной ягодой и прочими заедками. «Вот это хорошо, вот это по-нашенски», — бормотал Сугутор, уписывая за обе щеки вареную баранину. Гном чавкал и утробно урчал, но едва ли даже самый строгий ревнитель приличий рискнул бы упрекнуть его, после всего случившегося, начиная с гибели Арвеста. От стола трое путников отвалились совершенно осоловевшими. Глаза Феса слипались, в голове все плыло, мысли путались. «Завтра, завтра, завтра», — говорил он себе. «Завтра с утречка возьмусь за дело как следует. След дикой охоты ясен и четок. Интересно, прошли ли они здесь, так сказать, воплоти, или это только отражение их марша в совсем иных мирах?» Странники едва взобрались по крутой лестнице на второй этаж в отведенную им комнату. И только переступив порог, почти что замертво повалились спать. Утро не принесло особенных тревог, за исключением двух десятков дружинников в цветах пресветлого дюка Этинора Сатарского. Ясное дело, весть о появлении жуткого и ужасного некромансера в его владениях не могла так быстро достичь его светлости. Значит, это или самодеятельность местного сотника, либо привет от святых отцов-инквизиторов. Последнее представлялось наиболее вероятным. Храм в Сатаре, конечно же, имелся. Большой, просторный, пятиглавый. Память о лучших временах этого края, спокойных и изобильных. Уж не его ли отец-настоятель ко времени решил показать зубы? «Сугутор, будь добр, спроси, чего им надо», — повернулся к гному Фес. «А ты, прат». «Ясное дело, мэтр, уже наготове», — тотчас откликнулся орк, вооружаясь с головы до ног. Особенной беды Фес не ждал. Пока еще святые отцы разберутся, что к чему, пока решатся. Правда, если здесь Сатари успела копаться и устроить засидку какой-нибудь местный отец Этлао, дело хуже, но тоже не смертельно. Сугутор возник на пороге самое большее через минуту. Лицо перекошено, здоровенные кулачища сжаты. «Инквизиторы!» – выдохнул он, бросаясь к углу, где накануне аккуратно сложил, несмотря на усталость, свое оружие и доспехи. Изрыгая проклятие, прат рывком вскочил на ноги и постарался как можно скорее нацепить короткий кожаный панцирь. Судя по всему, драться орк вознамерился всерьез. «Погоди-ка», – остановил его Фес. «Драка – это последнее дело. Вязаться всегда успеем». «Хватит с меня смертей», — подумал он про себя. В предусмотрительно запертую гномом дверь уже стучали. Правда, пока еще довольно вежливо, обходясь, без всяких там оружия на пол, выходи по одному, руки за голову. Верно, черный посох некроманта еще обладал способностью внушать некое уважение. «Почтение и привет, вашей милости!» – неожиданно раздалось из-за двери. Подняв брови, Фес выразительно взглянул на Сугутора. «Мол, какая такая инквизиция, если черного мага так величают?» «За доброе слово спасибо!» – отозвался он вслух. «Кто же это ради нас такую рань поднялся?» Согласно повелению Святой Инквизиции, бодро отрапортовали из-за двери. Теперь настала очередь Сугутора выразительно смотреть на Феса. Мол, что я говорил? «Велено просить вашу милость соблаговолить пожаловать на завтрак достопочтенному и преподобному отцу Игаши, елико мыслимо скорее». «А что, в гости теперь с 20 копейщиками звать приходят?» – не удержался язвительный гном. «Так то ж для чести», – поспешно ответили снаружи. «Для почету, как гостям особенным, чтоб не просто так». Гном, страшно выпучив и без того круглые глаза, выразительно провел ладонью поперек горла. «Мол, знаем мы ваши завтраки. Западня западней, тут даже и думать нечего». Фес также молча покачал в ответ головой. «Если бы их хотели взять, не додумались бы тут в глуши до подобных ухищрений. Такое можно ожидать, ну, разве что в Аркине или Имперском Эбине, но не здесь, на севере Геста, в бывшей столице захудалого и обнищавшего герцогства. Передай преподобному отцу, что благодарствуем мы за приглашение и кланяемся ему низко», – громко ответил Фес. «И еще передай, что путники с дороги, платья не чищены, сапоги в грязи, невместно нам так в гости являться. Вот приведем себя...» «Виновата ченно, ваша милость», – перебил голос снаружи. «Но велено сказать, чтобы на платье, да на прочее, гости дорогие б не глядели, приходили бы аки, возможно, быстрее, в чем есть...» «Ну тогда передай преподобному, что не замедлим явиться», – откликнулся Фес, игнорируя отчаянные гримасы Сугутора. «Нехорошо отказываться, когда тебя так вежливо в гости зовут», – усмехнувшись, пояснил некромант гному, едва только стражники убрались во свояси. «Когда еще выпадет нам удача с инквизитором мирно позавтракать? Я такого случая упускать не намерен». «Да это ж ловушка, мэтр!» – завопил гном, размахивая руками и брызгая слюной. «Придем мы к ним! В тесноте-то и не размахнешься как следует. Навалятся все вместе, повяжут и прямиком на дыбу направешь». «Это верно», – неожиданно легко согласился Фес. «Коль повяжут, то тогда и впрямь одна дорога, на дыбу. И вот поэтому я и пойду один». Сугутор и Прат, естественно, дружно возмутились. Однако на сей раз Фес настоял на своем. «Ты, Сугутор, совершенно прав», – снова и снова отвечал он, непреклонно глядя на гнома. «Особо подраться там не получится, и потому мне нужно знать, что разнеси я даже все их инквизиторское гнездо по бревнышку, вас не заденет. Оставайтесь здесь и будьте готовы драться, коли припрет». «Нет уж, милорд мэтр», – зарычал в ответ на это Прат, с неожиданной бесцеремонностью перебив молодого волшебника. «Тут мы отсиживаться не станем. С вами пойдем, до дверей проводим. А потом где-нибудь поблизости подождем, чтобы видеть все и случись чего. Не думаю я, чтобы в этой дыре отцы инквизитора еще и подземные ходы рыли». «Точно», — поддержал товарища гном. «Насчет магии или там по бревнышку разнести, это я, милорд мэтр, соглашусь. Но уж чего касаемо железом позвенеть, тут уж мы сами решим, где нам засесть. Верно я говорю, Прат?» Могучий орк пару раз кивнул.